Глава 9. Галина. Рабочий настрой улетел в... глубоко, короче, и, засунув туда же свою ответственность и гордость, я быстро переоделась и полетела навстречу релаксу. Да. Подчиненные, которых никто не отпускал, проводили меня многозначительными взглядами, а стоило мне выпорхнуть в коридор и закрыть дверь, как в отделе поднялся недовольный ропот. Ну и похрен. У меня тут нелегкий выбор маячит, и чихать я хотела на мнение тех, кто мне, по сути, никто. Подруга Катька, несмотря на свою мимимишную миниатюрность и кукольную миловидность, обладала рядом неоспоримых достоинств. Могла выслушать, умела вправить кукушку, полетевшую не в ту степь, срывалась по первому звонку, не отметала мои безбашенные идеи и не отказывалась от вылазок, которые последнее время случались довольно редко, но в основном спонтанно. Короче, вытирала сопли, не осуждала и не жаловалась на назойливость. Делясь с ней секретами, я могла быть уверена, что ни одна душа о них не узнает. От Катьки. Даже под пытками. Но главное... «О, привет!» Распахнув дверь, улыбнулась Катя и, чмокнув меня в щеку, хихикнула. «Как ты быстро! На самолете летела, что ли?» «Ага, на метле!» Подхватила я и, разувшись, по-свойски прошла на кухню. Оценив накрытый к моему приходу стол, хмыкнула и, покачав голову, заметила. «Ну ты, как всегда. Венцо, салатик, закуски». «Садись», — указав на стул, пригласила Катя, но я покачала головой и сквасила жалобную моську. «Кать, намни мне бока для начала», — попросила робко, а подруга закатила глаза и, изобразив реверанс, указала рукой на дверь. «Идем, грешница, вижу, что дело серьезное». В ее скромной квартирке был маленький уголок рая, который близкие и не очень подруги ценили много больше, чем хорошее вино и задушевный разговор. На массажной кушетке уже красовалась свежая простыня, на полочках и тумбе дымили какие-то вонючие палочки, а из маленькой колонки звучала музыка, способная заставить не только расслабиться, но и пустить слюни. «Заголяйся!» Доставая из шкафчика ароматное массажное масло, с готовностью скомандовала Катя и, выключив верхний свет, погрузила комнатку в приятный полумрак, разбавляемый лишь светом арома свечей. Так, о чем я? Главное, за что я обожала Катьку, это вовсе не дерзкий язык, завидную хладнокровность, бесцеремонность и неспособность с легкостью вытрясти из меня все печали, а ее волшебные руки. Швырнув мне большое полотенце, Катя провела специальным утюжком по простыне и, отложив его, скомандовала. «Шевели булками, ложись, мордой в дырку и расслабляйся». «Ты сама любезность». Фыркнув, огрызнулась я и, раздевшись, обернулась полотенцем, легла на кушетку. «Но ты сама напросилась». Делая предварительный разогрев, проворчала Катя и, растирая масло по всей спине и немного ниже, потребовала. «Ну что, дочь моя, рассказывай, что за беда?» «Ой, Катька, все так хуё... ом-ном...» Расслабляясь под ее сильными руками, простонала я, а она охотно подсказала. «Хуже не бывает, да? Ну-ну, и кто он?» «Босс достал». Млея от подготавливающего массажа проныла я и, приподнявшись, вывалила свою главную боль. «С повышением мурыжит, домогается, а еще...» Угукая, Катька бесцеремонным тычком вернула мою распухшую башку на место и, разминая шею и плечи, вздохнула. «Не верю», — прицикнув языком, буркнула она после небольшой паузы и, усиливая давление, напомнила. «Ты на босса и отсутствие перспектив жалуешься уже примерно год. Тут что-то другое. Так кто он? Колись!» «Так мало того, что завтраками кормит, теперь еще и толпу конкурентов расплодил. Мою подчиненную чпокает. А она нос задирает, огрызается и всем треплется, что повысит ее, а не меня». «Галя, не верю», — протянула подруга и, войдя в раж, приступила к своему любимому этапу массажа. А второй конкурент, его племянник, свалился, как снег на голову, приехал непонятно откуда и дня не проработал, а гонору-то гонору. Мажор обыкновенный, но зубы скалит, как... «О, а это уже интересно». Оживилась Катя, и ее манипуляции тут же приобрели убийственный характер. «Да ничего такого!» Кряхтя мявкнула я, радуясь, что подруга не видит мою пунцовую рожу. «Симпатичный?» Применяя особый прием, Катя с воодушевлением продолжила допрос, а я зажмурилась и прерывисто вздохнула, терпя долгожданное целительное насилие над своей тушкой. «Да не то чтобы, ну, такой к... Ой, Кать, у меня там что-то хрустнуло». «Не обольщайся», — фыркнула она и, продолжив экзекуцию, с натугой пропыхтела. «У тебя здесь все хрустнуло». «Ай, больно же!» — взвизгнула я и на инстинктах попыталась вырваться, но меня тут же вернули на место. «Галя, ты сама пришла. Пока не припрёт, не являешься, так что терпи», — пророкотала Катька и, шлепнув меня по попе, рявкнула. «Подсвечник, расслабь, я тебе седалищный нерв промассирую». «Не тронь мою задницу!» — взвыла я и, вцепившись пальцами в края кушетки, простонала. «Нервы и правда ни к черту. Я сегодня от перепалки с этим нахалом завелась, так что...» «Оу, это еще интереснее!» — хихикнула она и, пыхтя как паровоз, пробормотала. «Да уж, у тебя тут полный зажим, затык и застой». «Ой, Катя, застой!» — согласилась я и, помолчав, повторила. «Еще какой застой? Поможешь?» «Чем смогу, но...» — пообещала Катька и, наминая мою поясницу, вкрадчиво добавила. «Только не обижайся, Галь, в сотый раз повторюсь. Тебе нужен постоянный мужик». «Кто бы говорил?» — фыркнула я, а Катька вдруг остановилась и даже будто дышать перестала. Решив, что обидела ее, я приподнялась и, оглянувшись, застала подругу в странном состоянии. Держа на весу руки, поблескивающие от масла, она смотрела в одну точку и, закусив нижнюю губу, хмурилась, а потом усмехнулась и, посмотрев на меня, расплылась в коварной улыбке. «Не слушай меня», — виноватым тоном попросила я и, потупив взгляд, вздохнула. «Иногда я могу быть такой стервой. Не злись, просто довели, понимаешь?» «Не спорю, ты та еще засранка», — кивнула Катя и, поиграв бровями, вкрадчиво дополнила. «Но у меня давно иммунитет к критике, а от подруг это скорее комплимент. Я тут подумала...» «Ну?» — подобралась я и, прикрывшись, села на кушетке. «У меня идея, но обещай, что пройдешь весь курс массажа». «Давно мечтала», — кивнув, улыбнулась я, а Катя прищурилась и, шагнув ближе, села рядом. «Тебе нужна должность или твой конкурент на блюдечке? Только честно». «Должность». Растерянно выдавила я, а подруга смерила меня сканирующим взглядом и покачала головой. «Допустим». Не особо уверенно согласилась она и, растопырив пальцы, начала их загибать и перечислять. «Будет тебе и должность, и мужик. Да-да, только не спорь. Во-первых, завтра у тебя запись к косметологу и...» «Зачем?» — удивилась я, а Катька сморщила нос и поджала губы. «Чтобы денег побольше потратить. Галь, ну ты чего как маленькая?» Или слушай и запоминай, или ложись и подставляй свой седалищный нерв. Все, Катя, не психуй, я вся внимание.